Глава 8. Родная изба, которую некоторые сельчане, вообще-то почти все, завистливо именовали хороминами, встретила усталого Савву запахом свежих щей и улыбками родных. Немного вытянувшаяся и подросшая за прошедшую зиму Ульянка тут же засуетилась у печки, самостоятельно накрывая на стол и старательно копируя при этом все материны движения и ухватки. «Притомился?» Ловко шлепнув благоверного по нескромной руке, Марыся поддернула занавеску, отделяющую теплые сенцы от жарко протопленной комнаты, а заодно и укрывающие их от дочкиного взгляда, и приняла с его плеч одежду. Повесила, а вот повернуться обратно не получилось. Сильные мужнины руки осторожно обняли ее, мимоходом скользнули по полной груди и остановились на чуть выпирающем животике. Немного полежали, ласково поглаживая. «Ну все, пусти, пусти, говорю». Чуть пополневшая и самую малость подурневшая, зато приобретшая удивительно плавную походку, хозяйка довольно улыбнулась, мягко отстраняясь. «Там тебе письмо пришло». «А?» Прошли те времена, когда даже самый малый клочок бумаги, адресованный Саватею Вожину, вызывал у того опаску пополам с настороженным интересом. Сколько он всего получил да прочитал за последние полгода. В городском почтампе его уже в лицо узнавать стали. Так что одним письмецом больше, одним меньше. Спокойно поужинав в кругу семьи, глава семьи степенно огладил жиденькую бороденку, ну не росла как надо, окаянная, и потянулся к бутылке с домашней настойкой. Не дотянулся, так как рука замерла на половине пути, а голова и вовсе повернулась к гостю, пожаловавшему то ли на запах баранины в щах, то ли на вид бутылки самогона, приправленной алой гроздью рябины. Размашисто перекрестившись на красный угол избы, пожилой мужчина шагнул поближе, косясь при этом на полуведерную емкость. — Вечер добрый, Савва. — Добрый. Видели же сегодня, дядька, или случилось чего? — Да ты садись, чего как не родной-то? Молчаливой тенью скользнула Марыся, добавляя на стол еще одну стопку и тарелку с жареной картошкой. «Виделись, да». Мужчины дружно переглянулись и не менее дружно ухмыльнулись. Повод для утренней встречи был не совсем обычным, можно даже сказать редким. Общинный суд не каждый год случается. Правда, причина этого суда, хоть и житейская, но все же достаточно редкая. Суть же ее была в следующем. Один мужичок, которому сильно не повезло в личной жизни, не всем же урождаться красавцами, кому-то надо и плюгавым замухрышкой жить, почти год обхаживал статную бабу-солдатку. К его сожалению, она его упорно не замечала, зато одного мужика с соседнего села очень даже заметила, а потом и приветила, и все бы у них было хорошо, если бы отвергнутый ухажер-неудачник не затаил обиду и не попытался выяснить, чем же это он так плох. Ну и выяснил на свою голову, получив в качестве утешительного приза хороший такой массаж всей морды лица. Причем аж в 4 руки, и еще неизвестно, какие из них были тяжелее, грубые мужские или нежные женские. Отлежавшись и восстановив утраченное было здоровье, доморощенный сыщик притих, ожидая подходящего случая. Дождался. Авдотья ведь и не думала отказывать себе в мелких, а главное, регулярных радостях жизни. Жила на окраине, радовалась исключительно ночью. Чего бояться? Как оказалось, было чего. В этот раз детектив-самоучка поступил умнее, собрал себе на помощь тройку сельчан покрепче и с ними пошел в избу зазнавшейся солдатки добывать справедливость. Поначалу она все никак не могла отыскаться. На и под кроватью ее не было, как и в погребе с сеновалом. На палатях и печи она тоже не обнаружилась, и совсем было загоревал правдолюбец, но вовремя обратил внимание на тот факт, что подозреваемая в попрании нравственных устоев как придавила своим объемистым задом лавку, так и не отрывала его от оной на протяжении всего обыска. В принципе, даже и не шевелилась лишний раз. Полетела в сторону старенькое лоскутное одеяло, обнажая суровую правду жизни. И нашлась-таки справедливость. Немедля собралась сельская общественность в виде самых авторитетных мужиков не при всем честном народе и под предводительством старосты Авдотью и ее ухажера соседнего села предали быстрому и, вне всяких сомнений, справедливому суду. Первым разбирали персональное дело залетного гостя. Недолго. Лучшие мужи села Аполихина почти единогласно решили понять и даже по-соседски простить попавшегося ходока, так как вина его, в сущности, была невелика. Тут ведь как в поговорке: «Сучка не всхочет, кобели не вскочит». Так что подсудимый отделался легко, всего лишь доподлинно узнал, сколько точно у него ребер. Пересчитали очень тщательно, но в то же время без ненужного усердия. Еще прямо на околице он получил легкое напутствие о плеуху вкупе с пожеланием заходить, если что. Судилище же над солдаткой таким скоротечным и милосердным не было. Многое могли простить сельские мужики, но когда молодая баба из их села глядела на сторону, вместо того, чтобы глядеть на них, и так у пахаря радости в жизни мало, так еще и последнего лишают. 7 ударов плеткой, ведро водки на общество и недолгий деревенский остракизм были еще легкой расплатой за столь наглое поведение. Кстати, не забыли и о родителе, и искателе справедливости. Свекор и деверь загулявшей молодухи выгадали подходящий момент и поблагодарили его полудюжиной тумаков и пинков за то, что опозорил их сына и брата публичным судилищем. Нет бы подойти да поговорить, все бы мирком да лотком и устроили без лишней огласки, а еще за то, что сам заглядывался на чужое, ветошь плюгавая. «Благодарствуем!» Бережно приняв стопку рябиновки, старший родственник главного сельского богатея тут же ее употребил, проигнорировав при этом тарелку с закуской. Посидел в неподвижности, наслаждаясь послевкусием деревенской амброзии, и совсем не впопад заметил: «Я ведь тебя вот таким помню». Рука его при этом ткнула куда-то себе в пупок и вернулась обратно на стол. «А теперь, Эван, большим человеком стал. С урядниками да старостами за руку запросто так здоровкаешься». Вернее, будет сказать, что это они первым здоровались с купцом второй гильдии Саватеем Вожиным, не брезгуя при случае и шапку снять, старосты, или отдать честь, а это уже полицейские урядники. Ибо как-то так получилось, что именно из-за новоявленного купчины само Аполихино и частично соседские села в эту весну даже и не кусочничали. Холодную и очень голодную весну 1892 года. Всем у него находилась работа и с деньгой опять же не обижал, а значит, было на что подкупить куль другой ржи или даже гулять так на полную пшеницы. Старики даже и вспомнить не могли, когда это в селе в последний раз была такая благодать. Молодежи вот, правда, сильно поубавилось. Всем срочно захотелось маслоделами быть. Ну да, это ничего. Главное, чтобы родных потом не забывали. Да, большим человеком. Ты, главное, христианские заповеди не забывай, Савва. По совести живи, потому как он-то все видит, все знает. Благодарствуем. Еще одна стопка рябиновки ушла по назначению. В этот раз гость дорогой уделил внимание и картошке, и добавившимся к ней соленым груздям, отдавая должное хлебосольному хозяину и его хозяйке. «Дядя Осип, ты уж давай не кружи вокруг да около. С твоими заходами мы тут до первых петухов балакать будем. Ты просто скажи, чего хотел и все, а?» «И скажу, чего не сказать. Кума моего, помнишь? Григория Фокича. Был вчера у меня, на тебя жаловался. Ты зачем Ваньку его иного обижаешь? Ладно, ты его с работы погнал. Твое право. Но за дельное не заплатить, такого уговора не было. И мордовать до крови тоже». Савва шумно вздохнул и слегка перекосился телом, наваливаясь локтем на столешницу. Пододвинул к себе свою и дядькину стопки, опять наполнил и все так же молча вернул увесистую бутыль на место. «За что его так он сказал?» «А то. Ну, выпил чутка, пошумел малость. С кем не бывает. Твои же обломы ему все нутро отбили, еще и вдвоем на одного. Не по-божески это, Савва, ой, не по-божески!» «Обломы эти такие же мои, как и твои. И обиходили они его за дело. Ванька что, не говорил, что его мало что не с девки сняли, пьяного да бесштанного? А на чьи денежки он водку хлестал, тоже не говорил? Для родича такое заявление оказалось неожиданным, однако он твердо стоял на своем. «За водку, коль так, вычти, а остальное наговоры. Девка-то, небось, такая же невинная, как наша Авдотья, а ты из-за какой-то там лохудры его, как нашкодившего щенка. У него вот детки маленькие, как им теперь, когда кормилец лежит да охает?» Что-то он про детей своих не вспоминал, когда между ног сироты безответной пристраивался. Глава семьи неожиданно даже для себя поперхнулся, вспомнив, что кроме него и дядьки в доме есть еще дочь и жена. Причем последняя наверняка все прекрасно слышит, а первая очень даже вероятно подслушивает. Тяжелое молчание разбавилось резким звяканьем. Осип, не добившийся ни малейшего понимания от племяша, резко отодвинул пустую стопку. Встал и еще раз перекрестился на иконы, завершая тем самым свой визит, и перешагнул лавку. «Дядька, да подожди ты!» Сватей не поленился сделать два шага и ухватить родственника за плечо, понуждая остановиться. «Ты ж мне вместо отца!» Такое заявление сработало лучше любого тормоза, и дальше хозяин дома говорил без спешки, все больше и больше понижая голос. «А говорим прямо как чужие. Вот давай я тебе сейчас обскажу, как есть, а ты меня с этим Ванькой и рассудишь. И вот тебе крест, как скажешь, так и сделаю». Через минуту уровень настойки в очередной раз понизился, а вот картошку оба родственника дружно проигнорировали. «Значит так, Ванька твой подрядился возить в школу муку и прочие съестные припасы. В городском лабазе взял, в лабаз при школе сдал, все просто. Дальше смотрим. Остатние 5 разов он приезжал сильно навеселе». «Так, может, он на свои кровные, а? По зимнему времени как не погреться в пути? Обычное дело». Малость захмелевший Савва медленно со значением покачал пальцами из стороны в сторону и продолжил, как будто его не перебивали. «И хлебушка была недостача. Малая, как раз на четвертинку казенки». «А? Молчишь? Ну тогда опять дальше, смотрим. Кто девкам в школе проходу не дает, за задницы их щипает, похабень всякую говорит. А когда его по-хорошему предупредили, чтобы не дурковал, кто еще сказал, что у меня в сродственниках ходит, и я им всем там покажу? Ванька сказал». Дядька сидел нахохлившись и внимательно слушал. Не так ему все описывали. Совсем не так. «Раз предупредили, 2 предупредили, а за 3-й раз пусть благодарит, что в живых остался. Сторожа при школе мне никак не подчиняются. Над ними мой бывший унтер начальствует. Ему что человека прибить, что чихнуть, невелика разница. Выше него же только благодетель наш, Александр Яковлевич. А как он за своих стоит, я тебе как-то уже рассказывал». «И что, дура эта малохольная тоже его?» «Как договор подписала, так его и стало. Со всеми потрохами. И не такая уж и дура, нормальная девка. На язык бойкая слишком, через то и пострадала». Осип посидел, угрюмо осмысливая рассказ, и вздохнул, признавая справедливость племянника. «Твоя правда, Савушка. Это... Ваньке совсем ничего не полагается? Нет, ну понятно, что надо наказать. Так вычел бы, что полагается, а остатнее ему? Как?» «Вычел? А что это можно? Только давай-ка вместе посчитаем, а то вдруг что упущу». Хозяин ненадолго покинул гостя, только для того, чтобы вернуться за стол с помятым листком бумаги в руках и новенькими счетами, еще не успевшими потемнеть и засалиться от частого использования. «За месяц ему положено 12 рублев, да 3 на корм для лошади. Итого, значит, 15 рубликов вынь да положь. Правильно, дядя?» «А вот и неправильно. Меня за такого работника взяли и оштрафовали на 200 рублей. Вот и письмецо с этой радостной вестью. Возьми, ты ведь грамотен. 185 целковых с меня, как с гуся вода, как?» Поздний гость опять вздохнул и промолчал. Такой довод крыть было нечем. «Вот так-то, дядя. А вы там, поди, думаете, не жизнь у меня, а малина. Сало ем, медом заедаю, а? Эх!» Бутылка опять оказалась в руках у хозяина, наполняя стопки почти до краев. Стопки опустели, мужчины помолчали. «Говорят, ты в город собрался переезжать?» «Подумываю. Сам знаешь, сколько мне ездить приходится. Бывает, и по неделе своих не вижу. А Марыся у меня, поди, знаешь?» «А как же? Бабы уже всем в селе донесли, что она на сносях. Помогло, значит, паломничество по святым местам?» Гость и хозяин дружно перекрестились, Причем один вспоминал, сколько денег пришлось отвалить врачам да на лекарства, а второй молча завидовал. Ему побывать в Троице Сергиевой лавре можно было только в мечтах. А как хотелось. — Ладно, пойду я. — Обожди еще немного, дядя. Вот. Савватей порылся в кармане и отсчитал из мятого вороха ассигнаций засаленную десятку и пятерку вполне приличного вида. — Видеть его больше не хочу, так и передай. — Спаси тебя Бог, Савушка. Оставшись в одиночестве, сельский богатей и меценат бездумно покатал в руке стопку, затем посмотрел на ополовиненную бутыль и равнодушно отвернулся. Подошел к белеющему в сумраке избы конверту и тут же встрепенулся, заметив приметный вензель. Не успел он с хрустом вскрыть толстенную обертку, подкрутить фитиль в керосинке и вчитаться, как неслышной тенью подошла Марыся, тут же положив узкую и прохладную ладонь на лоб. Легонько улыбнулась, наблюдая за тем, как неслышно шевелятся губы мужа. Дождалась, пока письмо будет отложено в сторону, и вопросительно уставилась в глаза благоверного. Встревожилась, непонятно от чего, и нерешительно спросила. — Что-то плохое? — А? — Нет. Уля спит? — Только легла. Савватей помолчал, поглядел в темень за окошком, наткнулся на тоскливые глаза кота Васьки, на вечно отлученного от теплого дома и мисок со сметаной, зато оставшегося в живых, а мышей в подполе всегда хватало. И едва удержался от того, чтобы не запустить в наглую морду чем-нибудь увесистым. Ишь, на жалость давит, нечисть хвостатая. Вздохнул, положил руку на письмо и тихо сказал. Александр Яковлевич пишет, что договорился о хорошем пансионате для Ульянки. Через год или даже раньше. А пока надобно ее к поступлению готовить. Науки всякие преподавать, рисование, танцы. Жить будет у него, в Сестрорецке, обучаться на дому, вместе с дочками его управляющих. Привыкать, значит, к господскому обхождению и обществу. Вот так жена. Будет наша Уля настоящей барышней. Мужчина положил ладонь на стенку лабиринта и замер, прикрыв глаза. Шершаво-занозистое дерево под рукой, тихий свист ветра, неутомимо протискивающегося сквозь немногочисленные щели в бесконечных рядах трехметровых сосновых плах, липкая слякоть грязи под ногами и тишина. Вот он потянулся, словно бы нехотя, сдвинулся в сторону, а там, где только что располагалась его голова, разлетелись горячие капельки и крошки оранжевого воска. Также нехотя и едва заметно шевельнулся палец на спусковом крючке. Под целую канонаду ответных выстрелов Александр резко сорвался с места, оттолкнулся от стены ногой, подлетая вверх, и, зацепившись рукой за верхний срез плахи, 3 секунды опустошил барабан за изгиб стены. Короткая стаккато приглушенных хлопков закончилась шумным шлепком чего-то тяжелого о мягкую глинистую почву, а еще вылетевшим прямо на князя экспедитором, последним, кто выжил из своего звена. И мало того, что выжил, так еще и умудрился единым махом выбить револьвер из княжеской руки. Тут же потерял свой, но не растерялся, а от всей души и дури саданул любимого командира под сердце. Не попал, но расстраиваться не стал. И первый, и второй пинок прилетели в равнодушную к таким грубостям стенку, а в третий раз колено экспедитора наткнулось на услужливо подставленную ногу, вернее, даже на твердый каблук княжеского сапога, отвратительно твердый. Толстая сосновая доска все с тем же равнодушием пережила встречу с защитной маской на голове человека, а вот кто организовал такое знакомство, быстрым перекатом дотянулся до отлетевшего револьвера и тут же нажал на спуск. Почти без паузы щелкнул нож, с легким стуком втыкаясь в сухое дерево чуть поверх маски, а победитель спокойно выпрямился, огляделся и на мгновение замер, прислушиваясь. Откинул барабан на чужом револьвере, коротко хмыкнул, поглядел на убитых, уронил оружие обратно в грязь и поинтересовался, одновременно подбирая свой револьвер. «Степан, тебе для меня уже и пули жалко!» Труп немедля ожил и браво отрапортовал, заодно переходя в сидячее положение. «Никак нет, командир, не жалко. Просто перезаряжаться не стал, думал, так получится». «Ага, пуля дура, штык молодец, да, Степа?» «В Второй усопший присоединился к разговору, кое-как встав на карачки и потирая предплечье. Третий же просто перевернулся на бок и, не торопясь отклеиваться от земли матушки, философски заметил. Только в этот раз у него вместо штыка сапог был. В небе над гогочащими экспедиторами и их убийцей с отчетливым шипением пролетел зеленый фейерверк, и все тут же замолчали. В изогнутые коридоры пожаловало новое звено. Только теперь оно было не в роли охотников, а совсем даже наоборот. Будущими невинными жертвами злобной агрессии князя Огренева. Если только она удастся, эта самая агрессия. Осторожно шагая навстречу судьбе, Александр даже немного погадал, сколько народу в звене на этот раз. В любом случае, опять на такой подарок, как стандартная тройка, рассчитывать не приходилось. Меньше чем впятером на него, пардон, от него. В общем, никто об этом даже и не думал. Зато иногда баловали сюрпризами. Пятеро с одного входа, четверо с другого и в клещи. Как говорится, все для родного командира, лишь бы он ножки свои лишний раз не трудил. Чем дольше и дальше продвигался охотник, тем медленнее становились его шаги, и тем больше он прислушивался не к звукам и шорохам, нет, к себе, ловя малейшие проявления нового чувства, которое он затруднился даже толком и обозвать. Даже, наверное, и не чувство, а предчувствие, что ли? Непостоянного, весьма слабенького и оттого нежно лелеемого предчувствия опасности, появившегося в ответ на блуждание вслепую, все его предположения и домыслы, всю боль и травмы в изобилии, полученные за последний год. Было ли оно наградой или просто организму надоело систематическое измывательство над собой, Александр не знал. Главное, что у него получилось, а мелочи... Над этим он подумает позднее. Пока же, чем ближе были его жертвы, тем сильнее гулял по телу холодный сквознячок. Один поворот, другой, третий. Тоненькая струйка предчувствия становилась все холоднее и холоднее. Скользнув вплотную к убитому, несколько картинно падающему навзничь, князь словно бы в раздражении дернул плечом, и кусочек воска, вернее, смеси много чего на восковой основе, только дернул рукав его куртки. Еще один быстрый рывок, и второй экспедитор заслонил своей широченной спиной третьего, а заодно и прикрыл нападающего от его пуль. Последовательно избежав знакомства с здоровенными сапогами, такими же кулаками и даже локтем несчастной жертвы нападения, и опять, немного разминувшись с очередной пулей, Александр оттолкнулся от экспедитора, пнув того в живот. Приземление с последующим перекатом у князя получилось несколько корявым. Уж больно неохотно липкая глина отпускала его из своих объятий. Но все же отпустила. Он поднялся, повернулся к недавним противникам, что неторопливо стаскивали с себя маски, и спросил, с проскальзывающими в голосе нотками подозрения. «Что-то больно легко все вышло. Опять трое? Никак подыгрывать мне нача...» Одновременно с резким звуком по сердцу полоснуло холодом, но отреагировать он уже не успел. Недавнего победителя, поперхнувшегося на полусловии и звучно лязгнувшего зубами, словно бы лошадь легнула, мгновенно приземлив туда, откуда он только что встал. Прикушенный язык, легкая дезориентация и отчетливый звон в голове, то ли от сильного удара об стену, то ли от маски, чей подбородочный ремень впился в шею форменной удавкой. Выждав пару секунд, Александр открыл глаза, поглядел на отчетливую вмятину на самом краешке бедренного щитка и перевел взгляд выше. Закрыл глаза, открыл. Игнат, стоявший в горделивой позе и с дробовиком в руках, пропадать категорически не желал. Не обращая внимания на пульсирующую чем-то горячим ногу, князь слегка подтянулся на руках, приваливаясь к стене поудобнее и заскреб кончиками пальцев по пряжке ремешка удавки. — Александр Яковлевич, вы как? — Сносно. — Да что за черт? Скрипнула кожа, распадаясь под остро отточенным лезвием, и маска-шлем полетела в грязь. — Игнат, ты где такую игрушку взял? А, это нам Иван Михайлович на испытание передал еще с неделю назад. Сказал, что сработал по вашему заказу для полиции, чтобы, значит, стрелять по бунтовщикам и не убивать их. Ну и вот. Какой Иван Михайлович? Так Браунинг. Понятно. Ну и как испытание? Игнат потерял большую часть уверенности. Командир, так мы ж поперва на себе. Все честь по чести. Я и сам под пульки эти гуттаперчевые вставал. Нормально. Вы же сами говорили, чтобы мы вас чем-нибудь новеньким порадовали. Это да. Уж порадовали так порадовали. Ух, ё! Утвердившись на ноге, которая ощутимо подламывалась, побежденный фабрикант последовательно сбросил с себя всю защиту, бережно ощупал бедро и еле удержался от того, чтобы не сплюнуть. Здравствуй, любимая трость. Вы когда на себе испытывали, в защите были? Так, а с какого расстояния стреляли? С 10 сажен. 20 метров, значит. В грудь? Так точно. Плевок отчетливо запросился на волю. Мало того, что в него пальнули с вдвое близкого расстояния, так еще и попали очень удачно, как раз в стык между щитками, тонкими щитками. Грудная кираса была заметно толще остальной защиты. Вдобавок использовали длинноствольное оружие с новым, толком непроверенным боеприпасом. Зашибись! Не был бы он уверен в преданности своих экспедиторов, очень плохо бы на них подумал. Соответствующими выводами. Да. Ну что ж, молодцы, хвалю. Премия всем четверым заслужили. Убитые экспедиторы тут же облегченно зашевелились, время от времени довольно улыбаясь и провожая внимательными взглядами командира, захромавшего к выходу. А командир усиленного звена посмотрел на дробовик, что-то напряженно соображая, затем поочередно глянул на то место, где стоял он, где командир, и негромко выругался. Александр же медленно, но отнюдь не печально, дохромал до душевой, где первым же делом скинул основательно заляпанную грязью форму. Полюбовался на великолепный синячище, расцветающий всеми оттенками красного и синего, печально вздохнул и встал под колючие упругие струи воды. Несмотря на неудачное завершение тренировки, в общем и целом она прошла на удивление хорошо. А бедро? Сам виноват, расслабился. Самое плохое, что я ничего такого не почувствовал. Не потому ли и не почувствовал, что Игнат и не желал мне ничего плохого? Или все же это я сам прошляпил? Надевая свежую форму, князь на мгновение замер, потом тихо засмеялся, потому что в голову внезапно пришла мысль про учебные гранаты, а также о том, как приятно ему будет испытывать такую новинку. Вообще-то даже и не новинку, а уже хорошо и не раз опробованное на контрабандистах средство, разве что вот шашки с пироксилином и динамитом, не стоит использовать. Вполне хватит из светошумовых хлопушек. Ответная лаверды за резинострел. Так он и шел сквозь всю фабрику с легкой улыбкой на лице, радуя всех встречных своим явно хорошим настроением, которое сохранилось неизменным даже после долгого подъема по лестнице в управе. Нога хоть и болела, но делала это вполне терпимо. Присев за стол, Александр глянул на часы и в очередной раз довольно хмыкнул, подтянув к себе ежемесячный обзор по всем его предприятиям за авторством Горенина. Так, что там у нас? Бумага, ткацкий заводик, стараниями и заботами Сонина, распухший до настоящего заводища, через комбината по выпуску канцелярских принадлежностей. Смотрим на доходную часть. Неплохо. Расходы еще лучше. Кто бы подумал, что бедные чиновники не такие уж и бедные. Ежедневники, папки на пружинных переплетах, письменные наборы из нержавейки и прочие мелкие радости завоевали сердца всех рыцарей, пера и чернильницы с такой скоростью, что на ум приходило только одно слово – эпидемия. Скромные служащие, получившие возможность заиметь пару-тройку небольших, но очень статусных вещиц за сравнительно невеликие деньги, не жалели даже последние взятки, а чего жалеть, даст Бог, еще не раз принесут. Удовлетворяя свои представления о прекрасном, которое виделось им в виде, например, степлера из нержавейки, украшенного щечками из моржового клыка и обязательной гравировкой, или ежедневника, обтянутого дорогой кожей и размерами своими напоминавшего карликовую папку. Открываешь его, а там страничка-календарик, в коем заботливо промечены все выходные и праздничные дни. Посмотрит на такой календарик какой-нибудь Акакий Акакиевич, и на душе у него станет чище и светлее. Не так уж и много ему приходится работать. Встроенная ручка и карандаш помогут владельцу при случае чего-нибудь записать, ну или почесать в ухе. В кармашке под визитки прекрасно поместятся сложенные в четверо банкноты, а специальное отделение для фотокарточки позволит почаще вспоминать про родных. Ежели вместо фотокарточки вставить небольшое зеркальце, появится возможность любоваться только на себя любимого. Иногда поверх всего этого богатства еще обнаруживались и миниатюрные счеты, инкрустированные золотом. Маленькие только в смысле размеров, разумеется, но никак не цены. Ну и обязательный именной вензель владельца. Без этого никак. Купцы ведь тоже любили при случае скромно выпятить свой достаток, как и промышленники и банкиры, а также все остальные, способные не дрогнувшей рукой выложить на прилавок от одной до пяти радужных бумажек сотенного достоинства. Ладно, что дальше? Вотчина потомственных металлистов, чья сила исключительно в плавках. Александр вспомнил, как в один из своих первых обходов фабрики зашел в литейный цех и услышал странное ритмичное уханье, оханье, а также легкий звон. На вопрос о его источнике мастер ответил очень просто, мол, послал двух металлистов козла отодрать. Непонятно, что подумал управленец, когда его работодатель как-то странно хрюкнул и сдавленным голосом попросил показать ему сам процесс. Но к источнику суровых мужских стонов провел незамедлительно и еще 5 минут дисциплинированно отворачивался, ожидая, пока князь просмеется и придет в себя. Оказалось, что козлом в литейке именовали лужицу металла, застывшую на полу. Ну а металлисты... Нет, эти мужчины тоже любили металл, но предпочитали выплавлять его из руды, а не таскать на себе в изрядных количествах. Так, у сталеваров все нормально. Что у меня по фанере? Ага, вот и первая ложка дегтя. Леса завались, а клея постоянно не хватает. Так что производство достигло своего потолка. Вернее, это поставщики достигли предельного уровня в производстве клея. Деревообрабатывающим комбинатом еще расти и расти над собой. Да. А ведь кыштымские заводы начнут хоть что-то выдавать только через год. Так что, увы и ах. Что же, ждем и терпим. Ярославский консервный. Гордость моя и краса. Производство двойного назначения, способное закатывать в тонкостенные жестянки как тушеное мясо, так и свежайший тол. Только к последнему еще и приправа в виде взрывателей нужна. Всего на одной странице Горенов очень убедительно доказывал, что у управляющего этим самым заводом воруют, причем под самым его носом. Либо подворовывает сам управляющий. Аккуратно, скромно, но весьма регулярно. И иначе объяснить тот факт, что выход продукции уменьшился, а затраты на ее выпуск остались прежними, не получалось. Ну, правильно, лучше 30 раз по разу, чем ни разу 30 раз. Ах, Семен Венедиктович, ну почему? Почему же мне так не верится в твою невиновность? Главный аудитор компании предлагал провести внеплановую ревизию с последующими оргвыводами в отношении управляющего. Также признавалось крайне желательным и привлечение к проверке главного фабричного инспектора, господина Григория Долгина. Ну да, чтобы не мучиться с доказательствами, а поручить их сбор Грише. И будут потом в Ярославле 10 лет с упоением вспоминать судный день на консервной фабрике. Фигу вам, уважаемый Аристарх Петрович. Но пару экспедиторов дадим, так сказать, с барского плеча. А вообще, пора уже Грише и подчиненными обзаводиться. А то один инспектор на все заводы, разве же это хорошо? Непорядок, однако. Отчеркнув красным карандашом слова насчет внеплановой ревизии, Александр размашисто расписался и отложил листок в сторону. Чуть шевельнулся в кресле, устраивая поудобнее ноющую болью ногу, мельком глянул в окно и вернулся к докладу. «Сестрорецкая оружейная. жемчужина моей покамест чахленькой и дохленькой, но все же уже империи. Что значит снижение доходности? Почему? А, точно, у меня же великое переселение народов началось. Ну ничего, перетерпим и это. Вернее, было бы сказать, переселение части мастеровых сестрорецкой оружейной фабрики в далекий, не сильно, но все же, город Ковров. Собственно, великим исходом в землю обетованную. Это действо городские шутники и сплетницы поименовали по той причине, что мастеровые переезжали не поодиночке, ну или там по двое-трое, а сразу цеховыми сменами, то есть как минимум по полсотни человек за раз. Ехали рабочие не на пустое место, поэтому забирали с собой и семьи, и весь скарб, коим как-то незаметно обросли за последний год-полтора. Примерно 200 человек отбывающих, да почти столько же провожающих. То, что при этом происходило, вполне можно было назвать полной оккупацией вокзала с половиной привокзальной площади в придачу. Вспомнив реакцию полицмейстера на самый первый небольшой переезд, Александр улыбнулся самым краешком губ. Встревоженный столь массовым скоплением людей, тот крайне вежливо, но вместе с тем очень настойчиво просил впредь ставить его в известность о таких мероприятиях. Желательно заранее, чтобы он мог хоть как-то к ним подготовиться и подготовить своих подчиненных. А то двое привокзальных городовых, на глазах у которых буквально за 5 минут собралась немаленькая толпа народу, едва с ума не сошли, пытаясь понять, что это уже бунт или пока просто массовое помешательство? Мелодичные удары курантов разносились по кабинету и словно бы эхом отдались в дверную филенку. «Александр Яковлевич, можно?» Полноватая и при этом очень миловидная женщина средних лет величаво вплыла в помещение, остановилась, развернулась и посторожевшим взглядом проводила от двери и до стола молоденькую разносчицу, которой нынче доверили принести и расставить хозяйский обед, который, между прочим, никто и не приказывал принести именно в кабинет. Впрочем, заведующая фабричной столовой в таких приказах и не нуждалась, хватало и собственного разумения, за что и была ценима как начальством, так и подчиненными. «Благодарю, Серафима Степановна». Неторопливо освоив нехитрое, но очень сытное меню, князь негромко звякнул колокольчиком, кое-как выбрался из удобного кресла и похромал вглубь кабинета. Не обращая никакого внимания на звяканье убираемых тарелок у себя за спиной, он мягко провел рукой по содержимому своего бара, задержал пальцы на любимом ликере из вишни и осиротил-таки бар сразу на полную бутыль. «Так-с, на чем я остановился? Вроде бы на коклете. Тьфу ты, на фабрике я остановился. Снижение. Незначительное. Будет компенсировано всего через 2 месяца. Вот московское купечество обрадуется. 9 новых, да 13 старых, аж 22 цеха на них работать начнет. Да в 3 смены. Глядишь, самое малое на полгода от меня отстанут со своими «мало-мало, давай еще». Закрылась одна папка, и тут же под рукой у Александра оказалась вторая. И содержимое ее было не менее интересным. В ней находился не больше, не меньше, как полугодовой отчет директора русской аграрной компании господина Лунева-младшего. Разумеется, об успехах. Конечно же, последних было очень много. И в скупке земель, кои обходились слегка дешевле, чем предполагалось. Все-таки разгоревшаяся война тарифов и акцизов между империей российской и германской довольно-таки сильно ударила по всем, кто торговал хлебом, и в особенности по мелким помещикам, разорявшимся через одного из-за упавших вдребезги цен на зерно. Вот уж по кому никто плакать не будет. В свое время бездарно промотали выкупные от крестьян, теперь еще и имений лишатся, а привычка к красивой жизни все равно останется. Балласт империи. Успехи у Арчибальдовича были и в определении мест, где встанут перерабатывающие центры, и в приискании необходимого минимума узких специалистов, вроде агрономов и многого прочего. Но особенно успешно им осваивались все средства, что выделялись на все это великолепие. Так успешно, что владелец компании попросту не успевал их перечислять. «Хм, Да я бы и рад дать больше. Да банк Хоттингера переваривает и отмывает фунты и франки строго оговоренными порциями. Так что обломайтесь, господин директор. Вернее, ждите на общих основаниях. А это что? Ну, Гена, уже и пароход ему подавай. Да не один, сразу три. И обоснование какое нарисовал. Аж слезу выжимает. Прям вынь да положь ему дополнительных 90 тысяч. Нет, свой транспорт на Волге матушке нужен. С этим не поспоришь. Но я ж банкноты не печатаю. Да. А что у нас говорит Горенов? Нет ли в такой заявке какого подвоха? Нет, нету. Ни в заявке, ни в отчете. Хозяин кабинета побарабанил пальцами по столешнице, досадливо сморщился и опять с кряхтением выбрался из-за стола. Беззвучно распахнул свой зев большой напольный сейф, и на свет Божий появились сразу три укладки. Первая была подписана крупными буквами, слагающимися в слова «Агрохолдинг», и отличалась солидной толщиной. Надписи же на второй и третьей были гораздо скромнее по размерам, но гораздо интереснее по смыслу. Трастовый фонд А и трастовый фонд Б. Вот что украшало толстый серо-розовый картон их обложек. Все так же беззвучно захлопнулась дверь стального шкафчика, весом этак тонны в полторы. Шлепнулись на стол укладки, а следом за ними приземлился в свое удобное кресло и сам фабрикант. Удобное, да не совсем. Давно пора заказать себе нормальное офисное кресло с колесиками и подлокотниками. Сейчас передвигался бы, не вставая, как белый человек. Мелодично звякнул бокал, принимая в свое нутро тягучую темную жидкость с отчетливым ароматом вишни. Затем он еще раз прозвенел, на сей раз тихо, возвращаясь на стол полупустым. Прошелестела своими страницами первая укладка. Так, перерабатывающие центры, стандартная комплектация и схема строительства. Смотрим и сразу же видим турбину месье Лаваля. Выкидываем ее нафиг, вписываем обычный локомобиль производства Людиновского завода. Раз. Кирпичные стены, подвал и крыша из кровельного железа. Это оставляем, ибо очень пользительно от поджогов, которые обязательно будут. Электрическое освещение. Режем, однозначно. Там и керосинок за глаза будет. Два. Ну и три. Подсчитываем экономию. Надо же, почти 300 тысяч наковырял. Александр удивленно покачал головой, а затем аккуратно отделил часть листов и уложил их поверх остальных, с тем, чтобы еще раз внимательно все прошерстить на предмет дополнительной экономии. Дочитал верноподданический отчет Лунева-младшего, изредка похмыкивая и выписывая себе в ежедневник интересные места. Перешел к не менее интересному отчету его отца, достойнейшего американского гражданина Лунёва-старшего, и мельком его проглядел. Особых изменений в битве за техасскую нефть пока не было. Все можно было выразить тремя фразами: сидим тихо, скупаем много и попутно прикармливаем друзей в Сенате и Конгрессе. Хоть тут без каких-либо неожиданностей. Кстати, пора уже и аудитора послать в гости к любезному нашему Арчибальду Ильичу. Не то еще обидится на меня за столь долгое невнимание. После новостей из САСШ пришел черед и весточки из мест заметно ближе, то есть из Швейцарии. Аркадий Никитич Лазорев в первых же строчках своего письма извещал, что дела у него обстоят наилучшим образом, что спит он целых 5 часов в сутки и что оборудование для его заводов будет поставлено точно в срок и будет оно при этом наивысшего качества. Для чьих заводов? Впрочем, из дальнейших строчек стало понятно, что Аркадий Никитич просто-напросто полностью отождествляет себя и ковровские заводы точного машиностроения и никоим образом не претендует на статус владельца. Ну-ну, что там дальше? И этот денег просит. Сговорились они с Геннадием, что ли? На организацию собственного часового производства при ковровских заводах. Умеет просить Аркадий Никитич, умеет. Ах, это еще не все. Крайне желательно завести у себя и выделку паровых турбин, для чего требуется по самым моим скромным подсчетам... Ого, какой он у меня скромный да стеснительный, однако. Промышленник закрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Лунев-младший и Лазорев тянули из него деньги такими темпами и объемами, что с ними мало кто мог сравниться. Собственно, никто и не мог, хотя Тиссен с Круппом и пытались. А им, по мере своих скромных сил, помогали все остальные, вроде Луцкого, Менделеева и еще доброй дюжины фамилий. И у всех был прекрасный финансовый аппетит. Не стоило забывать и специальные проекты, вроде того, который вел Пильчиков. Их тоже было немало, и каждый из них по чуть-чуть да откусывал от пирога князя Огренева. Еще Нечаев и Нечаев-Мальцев, и совместное участие в благотворительных программах, участие, от которого невозможно отказаться. Нечаев – это отличные специалисты по геологоразведке, столь нужные мне на Дальнем Востоке. А его дядюшка и мой компаньон вовсе бесценен. Единственный, с кем можно посоветоваться насчет алмазного инструмента и шлифовальных паст. А еще он единственный, чьи специалисты по тонкой шлифовке согласились обучать моих мастеровых. И один из немногих, кто достаточно правдиво отвечает на все мои вопросы о высшем свете империи. Как с таким человеком не дружить? Слава Богу, что к концу этого года у нас с ним начнется совместное производство новых электролампочек. Да сразу на двух заводах, хоть эту статью расходов удастся перекрыть. Опять тонко прозвенел хрусталь, принимая в себя очередную порцию ликера, и снова оказалось в руках письмо Лазорева, а его просьба о дополнительном финансировании перекочевала в ежедневник князя. Что там дальше? Надеюсь, без сюрпризов? Подружился с Хатебургом, главным инженером ЗИГ. Но это было ожидаемо, два фанатика не могли не найти общий язык. Предложение о сотрудничестве с швейцарской промышленной компанией. Даже и не предложение, а намек на них. И это тоже ожидаемо, хотя и неприятно. Что ж, запомним и отомстим аналогичным образом. А в целом все хорошо, скоро вернусь, не терпится приступить и так далее. А уж как мне не терпится, дорогой мой Аркадий Никитич, получить с Коврова хоть какую-нибудь продукцию. Впрочем, о чем это я? Там же скоро начнут массово клепать кинокамеры и кинопроекторы. Ну что ж, пусть маленький, но почин. Все папки и укладки на столе улеглись ровной стопкой, все, кроме тех самых, с непонятными надписями. Открыв первую, Александр бегло пробежался по содержимому взглядом и задумался. Месяца три назад он выбрал время и еще раз навестил славное своими традициями и семейной преемственностью заведение Ганса Хоттингера. Немножко поговорил с управляющим, немножко попил дорогого вина и немножко открыл два анонимных трастовых фонда, на счета которых сбросил кое-какие деньги и все свои акции иностранных компаний. О чем не знаешь, того нельзя отобрать, не так ли? В Шафхаузен Кантональбанке тоже появился новый именной счет, на который медленно, но очень верно стали переезжать все рентные выплаты, принимаемые доселе русско-азиатским банком, кроме тех, что имели российское происхождение. Последних же как раз и получалось 200 тысяч в год. Тоже, знаете ли, немало, причем по самым взыскательным меркам, но вместе с тем на фоне некоторых фамилий ничего особо выдающегося. Те же Юсуповы со своих владений и предприятий получали годовые ренты на 1,5 миллиона, тратили из нее 1700-800, и все считали это вполне нормальным, одновременно завидуя такому достатку всеми фибрами души. Недаром к Зинаиде Николаевне принцы да герцоги сватались. Красивая, богатая, утонченная. Правда, вдобавок еще и умная, но это, по всей видимости, готовы были терпеть. Так что-то я отвлекся. Вообще, касательно своих капиталов, Александр как-то даже неожиданно для самого себя впал в тяжелейшую паранойю. Но вот не верилось ему, что его состояние и заводы не мозолят кому-то жадные глаза. Не верилось и все тут. Молодые и старые великие князья, разнообразные группировки при дворе, банкиры, кои, как известно, даже во сне ищут дополнительную прибыль, промышленные и аристократические кланы, англичане, французы. В глазах последних двух категорий он вообще давнишний и последовательный германофил, то есть разорить такого сам Бог велел. Тем более велел, что он имеет наглость производить станки и прочую высокотехнологичную продукцию, а делиться паями и акциями своих предприятий не желает просто категорически. Про оружие вообще не стоит упоминать. Не только производит, а еще и удачно продает, закрывая тем самым остальным выгодные рынки сбыта. Слишком скрытен, слишком нелюдим, слишком независим, слишком богат. Всего слишком у князя Огренева. Нутис, посмотрим на свои последние приобретения. Франция, 15% компании Мишлен. Маловато, конечно. Но если добавить к ним те 25, что я вполне легально и ни разу не анонимно вытряс с них за свои лицензии, то смотрится очень даже ничего. Придет время, будет кому завод строить в империи по производству автомобильных шин. А то все немцы да немцы кругом, нехорошо. Так, плюс 20% акций в компании Aero. Алюминий вещь такая, нужна всегда. Швейцария, 8% компании Анри Нестле. Вот жмот несчастный, ну прям как я. Ведь мог бы и больше продать, мог, но не захотел. А вот Юлиус Магги, молодец, не пожалел для меня 14% с возможностью последующего наращивания пакета акций. Я же говорю, молодец. Ну что ж, молочные смеси для младенчиков, сгущенное молоко и сливки, а также быстрорастворимые супы и куриные кубики на перерабатывающих центрах будем делать строго по швейцарской технологии. По ней же будем ваять кое-какую электротехнику. Четверть сотни процентов акций компании Браун и Бовери это практически гарантирует. Интересно, а кто такие эти господа? Отзывы хорошие. Что у меня по Америке, вернее, по Кока-Коле? Ай, молодца, Хаттингер, ай, Джигит, вернее, его клерки. Опять-таки 15% акций компании по производству шипучей отравы. Впрочем, пока она вроде ничего так на вкус. Но это только пока. Англия, 17% в компании Rover. Вот теперь в выпускаемых ими велосипедах мне принадлежит как минимум одно колесо. А со временем будут принадлежать оба, вместе с рулем и сидушкой. А больше мне и не надо, я ведь очень скромный. В химическую промышленность пока залезть не удалось, а жаль. Вот в оружейную все же получилось, правда все в тех же САСШ. Сэр Элифалет III Ремингтон сам инициативно вышел на Александра и предложил опять-таки 15% акций за генлицензию на выпуск пистолетов, помповушек и прочей оружейной продукции РОК. Еще к акциям предлагались очень недурственные рентные отчисления. Так что, недолго думая, русский промышленник согласился. А компания Смитта и Вессона до сих пор жевала сопли и раздумывала. По всей видимости, отчаянно надеясь на чудо, вроде одномоментного разорения всех конкурентов, причем как в старом, так и новом свете. Ну и маленькая изюминка, 5% акций, чей торгового дома Высоцкого, полученные трастовым фондом «Б» в обмен на патент. Все эти чайные пакетики из бумаги, треугольнички, подушечки, с веревочками и без, в коробочках и прочей таре. Такая мелочь, а сколько денег стоит, просто удивительно. Князь завел руки за голову, сладко потянулся и совсем было собрался зевнуть. Рабочий день закончен, ликера в бутылке на самом донышке, можно с чистой совестью отправляться домой, в сауну, под ласковые и умелые руки Натальи. Увы, зевнуть так и не удалось, помешал настойчивый стук. «Войдите!» В приоткрытую дверь просочился старший охранной смены. «Александр Яковлевич, к вам фельдъегерь с пакетом. Пускать?» «Слушаюсь». Громыхая начищенными сапожищами по буковому паркету, в освободившийся проем строевым шагом прошествовал старый знакомец, в отменно сидящей форме государственного курьера, с легкой сединой в усах и бакенбардах и тенью улыбки на лице. Как-никак уже больше дюжины раз встречались, и каждый раз почтальона закармливали и запаивали всякими вкусностями до состояния полного нестояния. А фельдъегеря они народ такой, добро и ласку помнят. Хоть и находятся круглосуточно на государственной службе, суровые и неподкупные. Ваше сиятельство, прошу принять и расписаться в получении. Не как Мишка Александрович решил в гости заглянуть? Нет, это его мама в гости зовет. Офигеть. В Многие люди мечтали хотя бы издали увидеть ее императорское величество Марию Федоровну. Многие. И некоторым это удавалось. Супруга императора всегда была милостлива к своим подданным, особенно выделяя тех, кто не жалел денег и сил на благотворительность. Для столь достойных личностей у нее всегда находилось и время, и толика внимания, и даже приветливая улыбка. Также большие шансы на личную аудиенцию были у тех, кто по каким-либо причинам смог ее заинтересовать, ну и подал соответствующее прошение, разумеется. Князь Огренев был замечен и в первом, и втором, не забыл он сделать и третье. Поэтому в данный момент как раз, повинуясь легкому жесту, усаживался напротив своей императрицы. Плавные движения, отменный вкус в одежде, спокойный взгляд без малейших признаков верноподданнического трепета и полное отсутствие бороды или хотя бы усов на лице. Слухи о сестрорецком затворнике частично подтверждались прямо на глазах. Внешность юноши, но речь и манеры зрелого мужчины. Так, кажется, говорила графиня Сумарокова-Эльстон. «Я слушаю вас, князь. Ваше Величество, дело, заставившее меня просить аудиенции, сколь важное, столь и необычное, и надежды на его скорейшее разрешение связаны исключительно с вами». Сохраняя на лице благожелательное выражение, венценосная красавица все же позволила себе немножко поморщиться. Про себя, так сказать. Очередной проситель. Фи. Не так давно, посетив одну из аптек на Невском проспекте, я совершенно случайно обнаружил в ней вот это лекарство. Молодой аристократ легким жестом поставил перед собой маленький пузырек с белым порошком. Это кокаин. Человек, длительно употребляющий подобное средство, становится своего рода сумасшедшим. На него можно влиять в дурную сторону, легко внушать разного рода идеи и так далее. Какого рода идеи можно внушить слабовольному человеку, было вполне понятно. Тем более понятно, что Дагмара своими глазами видела, как умирал от взрыва бомбы ее тесть, император Александр II. Тем временем рядом с первым пузырьком появился его брат-близнец, только порошок был не белый, а желтовато-бурый. Героин! При регулярном употреблении возникает сильная зависимость, вылечить которую практически невозможно. Его предшественником, опиумом, на Востоке пользовались и пользуются для подготовки убийц. В САСШ, Англии и прочих странах столь целебный препарат пользуется хорошим спросом, а вот в Германии его скоро запретят свободно продавать. В Российской же империи этой отравой повсеместно лечат детей от кашля. Князь недолго помолчал. В аптеке, что я посетил, был еще ряд лекарств весьма сходного действия. Например, морфий. Купить их мог любой, как и применить в недобрых целях. Запрет на свободную продажу подобных препаратов и усиление надзора за аптекарским делом было бы настоящим благом для всех подданных вашего императорского величества. Императрица поглядела на две безобидные стекляшки так, словно перед ней на столе разлеглась королевская кобра. И с нарастающим интересом посмотрела на молодого аристократа. А Зинаида Николаевна не преувеличивала. Князь действительно очень интересная личность. Занятно. А откуда он так хорошо разбирается в наркотиках? Хотя чего уж, при его-то дружбе с Менделеевым. Странно только, что с таким прошением он обратился именно к ней, а не в соответствующее ведомство. Попытайся я действовать обычным порядком, решение этого вопроса затянется на неопределенный срок. Вам же, ваше императорское величество, достаточно проявить интерес, и все устроится в лучшем виде. Намек на венценосного супруга был достаточно ясный. Вот только любимый супруг, являясь истинным самодержцем, не подпускал императрицу ни к политике, ни к реальной власти. Ее предел – управление ведомством учреждений императрицы Марии, и то скорее представительские обязанности, чем реальное ведение дел. Так что разговор мог принести как положительный результат, так и не принести вообще ничего. «Я подумаю, что можно сделать». Аристократ встал и коротко поклонился, показывая, сколь важен для него этот вопрос. «Благодарю вас, ваше императорское величество. С вашего позволения, я осмелюсь перейти ко второй причине, заставившей просить вас об аудиенции. Достаточно скоро я планирую начать производство забавной новинки под названием «Синематограф». Суть ее в том, что хозяйка Аничкова дворца, в коем, собственно, и проходила столь интересная встреча, благожелательно кивала, поощряя князя к дальнейшим словам. Кивала, а думала совершенно о другом. Название это «Синематограф». Она уже слышала, причем неоднократно от младшего сына. Мишкин ей все уши прожужжал, рассказывая, какая это удивительная вещь, и, между прочим, обещал не позднее, чем через 3 недели устроить показ собственными силами. Вот только его друг Александр сделает для него какой-то там проектор и снимет ролики. Какие ролики? Впрочем, неважно. А важным было то влияние, что как-то незаметно стал оказывать на сына толком неизвестный ей князь. После своих поездок в Сестрорецк Михаил возвращался неизменно довольный, слегка возбужденный и безмерно счастливый. И через раз упоминал князя Огренева. Стал менее застенчивым, более общительным и, что самое удивительное, заинтересовался учебой. География, история, естественные науки. Учителя говорят, что он задает такие вопросы, что не сразу и ответ подберешь. Неожиданный интерес к военному делу, к современному оружию, к гимнастике. Все это тоже возникло после его поездок в Сестрорецк. В связи с этим было бы весьма хорошо устроить новый налог на подобные развлечения, которые и пускать на нужды вашего ведомства, ваше величество. Слегка задумавшаяся Дагмара перевела взгляд со своих рук на князя, взглянула на фрейлину, недвижимым изваянием застывшую в своем кресле, и поинтересовалась, правда, совсем не тем, о чем только что рассказывал посетитель. «Мне говорили, что вы собираетесь открыть несколько ремесленных училищ». «Совершенно верно, Ваше Величество». «Сколько всего?» 3 или 4 десятка, Ваше Величество, совместно с Юрием Степановичем Нечаевым-Мальцевым. 2 уже открыто, еще 3 откроем в первых числах лета. Остальные как получится». «Похвально, весьма похвально». Императрица слегка рассеянно улыбнулась, обдумывая дальнейший разговор. «В числе прочего мне говорили, что вы хотите открыть какое-то совершенно особое училище. В чем же будет его отличие от остальных? В него будут принимать как мальчиков, так и девочек, Ваше Величество». Князь отвечал так, будто бы находился не в высочайшем присутствии, а беседовал с хорошо знакомой дамой, причем дама эта была красивой и очень умной. Каждое слово, каждый жест давали это понять, и при этом были исполнены должного почтения к августейшей особе. Это было необычно. И учить их фармакологии и аптекарскому делу. «Ах, вот оно что! Вы хотите открыть собственное производство?» Хотя муж и не пускал Дагмару во власть, кое-какие виды деятельности ей все же были открыты. Оказать протекцию одной фирме, немного помочь другой, разгневаться на третью. Одним словом, коммерция была ей не чужда. Разумеется, ничего серьезного, всего лишь мелочь на булавке, а заодно слегка развеять скуку. «А ваши друзья из Рейха не будут против?» «У меня там нет друзей, Ваше Величество». Легкий поворот головы, повелительный взгляд, и фрейлина исчезла за дверью. «Многие считают, князь, что вы в большой степени симпатизируете Германии. Разве это не так?» «Они ошибаются, Ваше Величество. Я в равной степени не люблю и немцев, и англичан, и французов». Сказать, что императрица была удивлена, значит вообще ничего не сказать. Человек, которого все без исключения считают завзятым германофилом, только что признался в обратном, причем, судя по всему, сказал ей истинную правду. «Вот как? А как же ваша дружба с германскими промышленными кругами?» «Скорее, хорошие деловые отношения. К моему большому сожалению, довольно скоро они испортятся». «Отчего же?» Молодой аристократ шевельнулся в кресле, устраиваясь поудобнее, и это тоже не осталось незамеченным Дагмарой. Обычно при первой аудиенции просители чувствовали себя несколько скованно, говорили односложно, избегали смотреть в глаза. Но, похоже, само это определение «обычный» князю Огреневу не подходило категорически. Мало того, что он свободно отвечал на вопросы и абсолютно не смущался того факта, что беседует с императрицей, так еще и тема беседы все дальше и дальше уходила от первоначальной, становясь при этом все интересней и интересней. Ваше Величество, разумеется, знает, что некоторые виды производства в империи находятся целиком и полностью в руках подданных Второго Рейха. Например, электротехника, химическое производство, фармакология. И еще ряд других. Находя это неприемлемым, я заложил несколько заводов соответствующей направленности и тем самым вызвал серьезное недовольство вышеупомянутой мною публики. По правде говоря, мне даже приходила в голову мысль, что я несколько переоценил свои силы. У германской промышленности в империи большая поддержка, в то время как я полностью лишен оной. Императрица в который раз задумалась, совершенно машинально перебирая жемчужные бусины на своей изящной шее. Немцев она не любила давно и прочно. В свое время датской принцессе Марии Софии Фредерике Дагмаре очень хорошо объяснили, сколь много лишений претерпела ее маленькая родина от злобных тевтонов. Насолить им и одновременно помочь своей новой родине – заманчивая мысль. Ее определенно стоит обдумать. «И какой же образ действий вы собираетесь предпринять?» «Заводы будут в любом случае отстроены и начнут работать, но мне бы не помешал хороший компаньон в этом и еще нескольких моих начинаниях». Датская принцесса, ставшая русской императрицей, внутренне собралась. Разговор становился очень интересным. Разумеется, она наводила справки о молодом аристократе, столь внезапно подружившимся с ее сыном, и ей несколько раз говорили, что Огренев никого не пускает в свое дело, вообще никого. И вот такой намек, даже не намек, а вполне конкретное предложение. К моему глубочайшему сожалению, великий князь Михаил Александрович еще слишком далек от подобных вопросов, но я все же льщу себя надеждой, что когда-нибудь буду удостоен такой чести. Взгляд и тончайшие оттенки в голосе сестрорецкого фабриканта говорили Дагмаре все, что так и осталось непроизнесенным. В качестве своего компаньона князь видит только саму императрицу или ее младшего сына. Кого иного за такую наглость ждало бы очень много неприятностей, но не в этот раз. Позлить этих гадких немцев и получить от этого несомненную пользу? Да уж. Тут есть над чем задуматься, но торопиться не стоит. Необходимо все взвесить, поговорить с кое-какими людьми, прощупать почву. Опять же, доподлинно узнать состояние собственных финансов. Ведь чем больше вложишь, тем больше будет отдача. Михаил весьма лестно отзывается о вас, князь. Встав и протянув руку для поцелуя, императрица разом сделала четыре вещи. Во-первых, она ясно дала понять, что аудиенция закончена. Во-вторых, в ее взгляде недавний собеседник отчетливо прочитал, что она обязательно подумает над его предложением. Протянутая рука засвидетельствовала ее благосклонность к молодому аристократу. Ну и в-четвертых, короткой фразой она дала понять, что не возражает и против дальнейшего общения своего сына с сестрорецким затворником. Оставшись в тишине и почти полном одиночестве, после ухода просителя на свое место вернулась фрейлина. Первая дама империи глубоко задумалась. О князе Огреневе. Несмотря на некоторые странности, впечатления от встречи с ним были самые благоприятные. Серьезный, спокойный, не по годам прагматичный. Такие достоинства редко можно встретить, особенно в столь юном возрасте. Ее собственный старший сын примерно в тех же годах, но на уме у него только лошади, балерины, охота и светская жизнь. Да, сын. Никса наследник, и этим все сказано. Жорж всерьез увлечен флотом. По всей видимости, он пойдет по стопам дяди Алексиса. Мишкин, ее младшенький. Все учителя и воспитатели отмечают живой ум, несомненную сообразительность и живость характера. Любимчик отца и вечный озорник, но только с братьями и сестрами, остальных он стеснялся. До недавнего времени. Ее мальчик растет, и если выберет военную стезю, то со временем вполне может заменить собой дядю Никки, весьма популярного в армии, или другого своего дядю, Владимира Александровича. Тогда гвардия будет в надежных руках. а сам он станет надежной опорой старшему брату. В любом случае, что бы Мишкин ни выбрал, такие друзья, как князь Огренев, будут ему весьма полезны. Богатые, равнодушные к политике и придворным интригам, да к тому же имеющие немалый вес в обществе. Определенно полезны. Государыня? Фрейлина присела в почтительном реверансе, напоминая, что за дверями томится в ожидании очередной счастливчик, удостоенный ее личной аудиенции. Проси.